измучен жизнью, коварством надежды, когда им в битве душой уступаю. И днем, и ночью смежаю я вежды, и как-то странно порой прозреваю. Еще темнее мрак жизни вседневной, как после яркой осенней зорницы. И только в небе, как зов задушевный, сверкают звезд золотые ресницы. И так прозрачна огней бесконечность, и так доступна вся бездна эфира, что прямо смотрю я из времени в вечность, и пламя твое узнаю, солнце мира. И неподвижно на огненных розах живой алтарь мироздания курится. В его дыму, как в творческих грезах, вся сила дрожит, и вся вечность снится. И все, что мчится по бездным эфира, и каждый луч, плотской и бесплотный, твой только отблеск, о солнце мира. И только сон мимолетный. И этих грез в мировом дуновенье, как дым несусь я и таю невольно. И в этом прозренье, и в этом забвенье легко мне жить, и дышать мне не больно. В тиши и мраке таинственной ночи я вижу блеск приветный и милый, и в звездном хоре знакомые очи горят в степи над забытой могилой. Трава поблекла, пустыня угрюма, и сон сиротлив одинокой гробницы. И только в небе, как вечная дума, сверкают звезд золотые ресницы. И снится мне, что ты встала из гроба, такой же, какой ты с земли отлетела. И снится, снится, мы молоды оба. И ты взглянула, как прежде глядела. Истрепались